Глава 11. Король-поэт. Длинный бассейн, выложенный голубой с золотом мозаикой, утопал в дымке благоуханного воздуха, когда Катрин, подталкиваемая Мараймой, появилась из гарема. По приказу старой еврейки она проспала 2 часа после еды, и в ушах у нее шумело. Гомон вспугнутого птичника стоял в зале, где около 50 женщин болтали все разом. В бассейне-раковине, полной теплой голубой воды, плескались красивые женщины, смеясь, крича, визжа и развлекаясь. Бассейн представлял собой картину маленькой бури, но вода в нем была такая прозрачная, что совсем не прятала тел купальщиц. Все цвета кожи можно было увидеть на этой картине в пышной и очаровательной раме бассейна. Темная бронза африканок с узкими бедрами и торчащими грудями, нежные слоновой кости кожи азиаток, розовый алебастр нескольких западных женщин соседствовали с янтарным оттенком мавританок. Катрин увидела черные, рыжие, красного дерева и даже светлые, почти белые волосы, глаза всех оттенков, услышала голоса на все лады. Но ее появление под покровительством хозяйки гарема заставило замолчать весь этот мирок. Оживление в бассейне смолкло. Все женщины застыли, все взгляды обратились к новенькой, которую сама Мараймо поспешно раздевала. Катрин с неприятным ощущением заметила, что выражение глаз у всех этих женщин было одним и тем же — всеобщая враждебность. Катрин мгновенно осознала это и почувствовала смущение. Все эти враждебные глаза обжигали ее, словно раскаленные угли. Между тем Мараймо почуяла атмосферу не менее быстро, и ее резкий голос возвысился. «Ее зовут Свет Зари. Это пленница, купленная в Альмерии. Постарайтесь, чтобы с ней не случилось ничего дурного, иначе носорожьи нервы разойдутся. Я не поверю ни в слишком скользкие края бассейна, ни в недомогание в бане, ни в несварение желудка от сладостей, ни в карниз, который вдруг свалится, ни в гадюку, случайно заблудившуюся в саду, короче, в несчастный случай. Помните об этом. А ты иди окунись в воду». Недовольный шепот встретил эту короткую речь, которую Катрин слушала с легкой дрожью, но никто не осмелился возражать. Однако, дотрагиваясь кончиком ноги до благоуханной воды в купальне, Катрин показалось, что она спускается в ров полный змей. Все эти тонкие сияющие тела обладали опасной гибкостью, а все эти рты со свежими губами, казалось, были готовы выпустить яд. Она немного поплавала без воодушевления. Ее сторонились, и ей вовсе не хотелось продолжать купание, не доставлявшее удовольствия. Она уже приближалась к краю бассейна и собиралась отдаться в руки 2 рабынь, которых назначили ей в услужение, и которые ожидали ее с толстыми сухими полотенцами у края бассейна. Внезапно она заметила, что молодая блондинка, лежавшая на подушках у края бассейна, обладательница красивого округлого и свежего тела, вся в ямочках, искренне ей улыбалась. Не задумываясь, Катрин подплыла к ней. Улыбка молодой блондинки обозначилась еще яснее. Она даже оставила свою позу беззаботно отдыхающей и протянула Катрин руку, слишком широкую для женщины. «Полежи около меня и не обращай внимания на других. Так всегда бывает, когда приходит новенькая. Понимаешь, новая женщина может стать опасной фавориткой». «Почему опасной? Все эти женщины влюблены в калифа?» «Господи, конечно, нет. Хотя ему не откажешь в привлекательности». Блондинка ничего больше не сказала. Инстинктивно она перестала говорить по-арабски и заговорила по-французски, отчего Катрин вздрогнула. «Ты из Франции?» — произнесла она на том же языке. «Так, да, с Соны. Я родилась в Оксонне. Там, — добавила она в глубокой печали, — меня называли Мари Вермель. Здесь меня называют Айша. А ты тоже из нашей страны?» «Даже больше, чем ты думаешь», — сказала Катрин, смеясь. «Я родилась в Париже, но выросла в Дижоне, где мой дядя Матье Готрен торговал сукном на улице Грифон под вывеской великого святого Бонавентура». «Матье Готрен?» — повторила Мари задумчиво. «Мне знакомо это имя. Впрочем, смешно, но мне кажется, я тебя уже видела. Где же, например?» Она остановилась. Скользнув в лазоревую воду, мавританка с золотистой кожей изящно подплывала к ним. Два зеленых в золотую полоску зрачка, словно острия кинжала, вонзились в обеих женщин. Это был взгляд ненависти. Мари прошептала: «Остерегайся этой, это Зора, теперешняя фаворитка». Грифы, которые кружат над башней для казни, более мягкосердечны, чем эта гадюка. Она еще хуже, чем принцесса Забейда, потому что принцесса презирает вероломство, которым Зора пользуется с большим искусством. Если ты понравишься хозяину, тебе нужно будет опасаться этой египтянки. У Катрин не осталось времени, чтобы задавать еще какие-то вопросы. Посчитав, конечно, что она уже достаточно поболтала с Мари Айшой, Мрайма подошла с двумя черными рабынями. «Мы поговорим позже», — прошептала Мари, и изящно опустилась в благоуханную воду с таким расчетом, что Зора вынуждена была отстраниться. Катрин позволила двум рабыням тщательно себя растереть. Потом они смазали ее тело легким маслом, которое придало коже нежный светло-золотой оттенок. Но когда она собралась надеть на себя шелковый полосатый халат без рукавов, который был на ней до прихода сюда, Мрайма воспротивилась. «Нет, не одевайся сразу. Пойдем со мной». Вслед за еврейкой Катрин прошла много комнат-залов с горячими или холодными купальнями. Потом они, наконец, пришли в комнату с тонкими арками, всю в лепных украшениях, голубых, розовых и золотых цветов. Закрытая золочеными жалюзи, галерея шла на высоте второго этажа. Кровати, множество подушек разных цветов виднелись в глубине альков, устроенных между арками и колоннами, и на этих кроватях 5-6 очень красивых и совершенно нагих женщин лежали в безмятежных и изящных позах. Мрайма указала Катрин на единственную кровать, которая была пустой. «Ложись туда». «Зачем?» «Увидишь. Это недолго». Слышались женские голоса, певшие монотонную нежную песню, а самих женщин не было видно, но в зале никто не разговаривал. Уложив Катрин в соблазнительной позе, Мрайма встала в центре зала, где в мраморной раковине шептала струя воды. Она подняла голову к верхней галерее, словно ждала чего-то. Заинтересовавшись, Катрин посмотрела в том же направлении. Ей показалось, что она заметила за тонкими позолоченными планками жалюзи силуэт, неподвижную фигуру. Катрин спрашивала себя, не пригрезилось ли ей это просто-напросто. Это купание, замедленная жизнь разжигали ее нетерпение добраться, наконец, до своего супруга. Что ей было делать на этом диване, ногой, среди других женщин? Ответ не заставил себя долго ждать. Тонкая рука подняла жалюзи и бросила что-то, что покатилось по кровати, которую занимала Катрин. Быстро поднявшись, Катрин с интересом наклонилась и увидела, что это было простое яблоко. Ей захотелось его взять, но с большей поспешностью, чем она сама, Мрайма подскочила и схватила плод. Катрин увидела, что еврейка была красной от возбуждения и что ее маленькие глазки сияли от радости. «Хозяин выбрал тебя», — бросила ей повелительница гарема. «А ты ведь только появилась. Этой же ночью тебе будет оказана честь быть допущенной до ложа властелина. Пойдем быстро. У нас остается время тебя подготовить. Хозяин торопится». И даже не позволив Катрин взять одежду, она бегом увлекла ее через залы и галереи. Вскоре они дошли до павильона, самого скромного в большом гареме, где и поселила свою новую подопечную. Катрин не хватило времени задать вопросы. Желание калифа вызвало настоящую суматоху, настоящие боевые приготовления, которые не оставляли времени и места для размышлений. Отданная целой армии массажисток, которые сделали ее тело благоуханным, педикюрш, парикмахерш и гардеробщиц, молодая женщина посчитала более мудрым пассивно отдаться им в руки. Во всяком случае, будет полезно приблизиться к калифу, да так близко. Кто мог сказать, не удастся ли ей добиться какого-то влияния на него? А что касается обстоятельств, в которые она попала из-за близости с калифом Гренады, по этому поводу Катрин больше не роптала. Прежде всего, у нее нет выбора. Всякое сопротивление подвергало опасности ее планы, ставило под угрозу жизнь Арно, ее собственную жизнь и жизнь их друзей. И потом, когда тебе предстоит война, ее надо вести до конца и не быть слишком капризной в выборе средств. Калиф Мохаммед VIII, сидя со скрещенными ногами на диване в шелковых коврах, и Катрин, стоя в нескольких шагах от него в нежном облаке розовых покрывал, смотрели друг на друга. Один с явным восхищением, другая с некоторым удивлением и подозрительностью, осторожностью. Бог знает почему, может быть, из-за удручавшего образа его сестры Зобейды. Молодая женщина была уверена, что найдет в старшем брате этой Зобейды высокомерного, глубоко циничного мужчину, в некотором роде Жиле де Ре с чертами де ла Тремуэ. А принц, что смотрел на нее, никак не походил на образ, который она ждала увидеть. Ему, видимо, было от 35 до 40 лет, но для Мавра было совершенно невероятно то, что его голова без тюрбана вся была в темно-русом густом руне, отличавшем и его короткую бороду, красившую загорелое лицо. Светлые серые или голубые глаза тоже выделялись на темной коже лица, на котором сверкали крупные белые зубы. Живым жестом Мухаммад отложил свиток хлопковой бумаги, на котором при помощи тростниковой палочки Калама писал в тот момент, когда вошли Катрин с Мараймой. Он безмолвно смотрел, как они подходили вдоль воды и кипарисов по дороге, ведшей ко входу во дворец. Эта дорога проходила под стенами, она где-то была крытой, потом устремлялась через сады к этому маленькому, увитому розами дворцу, что стоял на вершине холма по соседству с Аль-Хамрой. Это был Дженанель-Ариф, так называемый сад зодчего, куда в летнее время калиф любил удаляться. Еще больше, чем в Сирале, именно здесь можно было наслаждаться жизнью среди роз и жасмина. Темные, как пурпурный бархат, или белые с розовой серединой, словно снег на восходе солнца, розы склонялись над зеркалом вод, буйно велись по белым колоннам у входа и наполняли благоуханием блестевшую звездами синюю ночь. Рядом с этим сотворенным для любви дворцом в воздухе ощущалось что-то пьянящее, что отягчало веки Катрин и заставляло стучать в висках кровь. Мохаммад ничего не говорил, пока Мараема, пав перед ним ниц, рассказывала ему о радости, охватившей новую Адалиску, когда она увидела, что была избрана в первую же ночь, и молчал, когда она стала расхваливать красоту и нежность света зари, жемчужины страны франков, блеск ее глаз с аметистовой глубиной, гибкость тела. Но когда, поднявшись, старуха-еврейка захотела снять покрывало из муслина, которые превращали молодую женщину в облачно-розовый сверток, он остановил ее властным жестом и приказал: «Удались, Мараема, я позову тебя позже». И они остались вдвоем. Тогда калиф встал. Он был не так высок, как показалось Катрин. Ноги его казались слишком короткими по сравнению с мощным торсом, облаченным в зеленого шелка халат, открытый на груди до талии и подпоясанный широким поясом ювелирной работы с квадратными большими изумрудами. Подходя к молодой женщине, он улыбнулся. «Не дрожи, я не желаю тебе зла». Он говорил по-французски, и Катрин не скрыла удивления. «Я не дрожу. Зачем мне дрожать? Но откуда вы знаете мой язык?» Улыбка обозначилась четче. Мохаммад был теперь совсем близко от молодой женщины, и она могла вдыхать легкий аромат кожи и вербены, исходивший от его одежды. «Я всегда любил учиться, беседовал с путешественниками, прибывавшими из твоей страны. Монарх должен сам понимать послов, которые к нему едут, когда это становится возможным. Толмачи слишком часто неверно исполняют свой труд или продаются. Один пленник, святой человек из твоей страны, обучил меня этому языку, когда я был еще ребенок. И ты не первая женщина, которая попала в этот дворец». Катрин вспомнила про Мари. Длинные тонкие пальцы Мухаммада стали снимать покрывало, которое скрывало голову и низ лица. Он делал это медленно, мягко, с изяществом и утонченностью любителей искусства, который открывает, развертывает драгоценные произведения, с давних пор ему желанные. Нежное лицо под короной золотых волос появилось под маленькой круглой тюбетейкой, расшитой тонким жемчугом, потом тонкая и изящная шея. Упало еще одно покрывало, еще одно. Мараема, сознанием дела истинной художницы, для которой желание мужчины не имеет никаких секретов, надела на Катрин много покрывал, зная, с каким удовольствием ее хозяин будет их снимать одно за другим. Под множеством легких лепестков на Катрин были только широкие плессированные шаровары, сделанные из такой же вуали и подхваченные на щиколотках и на бедрах жемчужными нитями, заплетенными в косички. Но молодая женщина не двигалась. Она давала возможность тонким рукам действовать по их усмотрению, и они по мере того, как исчезали покрывала, и толщина их уменьшалась, делались все более ласковыми. Ей хотелось понравиться этому симпатичному человеку, который, казалось, был увлечен ее очарованием и проявлял себя нежным по отношению к ней, не прося ее при этом, в конце концов, ни о чем, кроме часа удовольствия, того самого удовольствия, которое Жиль-Дере взял у нее силой, которого цыган Феро добился при помощи зелья и которое она так стремительно сама отдала Готье. Столько мужчин прошло в ее жизни, и этот, конечно, не был из них наихудшим. Скоро муслин пал на лазуритовые плиты гигантскими лепестками роз. Руки султана ласкали теперь обнаженное тело долгими поглаживаниями, но сам он смотрел на нее, отклонялся, отходил на несколько шагов, чтобы получше ее разглядеть в мягком свете золотых ламп, подвешенных под арками. Долгими минутами они оставались вот так. Она, стоя и без стыда предлагая ему великолепие своей красоты, он, почти влюбленный, в нескольких шагах от нее. В черной глубине высоких кипарисов в саду запел соловей светлую песнь, и Катрин вспомнила о том соловье, которого она услышала, переступив порог высоких красных ворот Аль-Хамры. Может быть, это был тот же маленький певец? Навстречу песни соловья мягко раздался в темноте голос Мухаммада. «Я розу зари в саду сорвал, и песнь соловья поразила меня. Любовью к розе, как я, он страдал, и утро страдало от слез соловья. Я долго ходил по аллеям печальным, пленник той розы, того соловья». Стихи были прекрасны, и теплый голос калифа придавал им еще больше очарования. Но стихов он не дочитал. Произнося стихи, Мухаммад приблизился к Катрин и припал к ее губам. Затем поднял молодую женщину на руки и унес в сад. «Место Розе среди ее сестер», — прошептал он у самых губ своей пленницы. «Я хочу сорвать тебя в саду». Под сенью жасмина на мраморном берегу зеркальной воды, где отражались звезды, были разложены бархатные матрасы и подушки. Мухаммад положил туда Катрин, потом с нетерпением сорвал с себя халат и отбросил его. Тяжелый пояс в изумрудах упал в воду и исчез в ней, а калиф не сделал ни движения, чтобы его удержать. Он уже опускался на подушки и привлекал в свои объятия молодую женщину, вздрагивавшую, но не сопротивляющуюся причудливому колдовству, таившемуся в этом человеке, в этой великолепной, утопавшей в ароматах ночи, которую нежной музыкой сопровождали шепот воды и пение соловья. Мухаммад знал любовь, и Катрин послушно отдалась его нежной игре. Под волнами сладостного удовольствия, гоня от себя чувство вины и разбавляя его пополам с чувством мести, которое тоже не было для нее лишено своего особого вкуса. И большое зеркало воды, в котором отражался тоненький серп серебристой луны, вдруг затихало, чтобы лучше отразить двойной образ слившихся тел. «Отдай ветру аромат букета, сорванного с твоего лица, и я стану дышать ароматом тропинок, которых касаются ноги твои», — молился султан на ухо Катрин. Словно ты замешана на цветах из этого сада свет зари, и твой взгляд чист, как прозрачные его воды. Кто же научил тебя любви, о самая благоуханная из роз? Катрин благословила тень от жасмина, что скрывала их, и сделала незаметной внезапно проступившую краску у нее на лице. Калиф был прав, она любила любовь, и если ее сердце отдано было только одному, единственному на свете мужчине, тело ее могло ценить изощренные ласки мастера искусства сладострастия. Она сказала с некоторым лицемерием: «Какая ученица будет плоха с таким учителем? Я твоя рабыня, о господин мой, и я только подчиняюсь тебе». «Правда? Я надеялся на большее, но для такой женщины, как ты, я смогу и подождать, сколько понадобится. Я научу тебя меня любить сердцем, так же, как и телом. Здесь у тебя не будет другого занятия, кроме того, чтобы каждую ночь давать мне еще большее счастье, чем предыдущей ночью». «Каждую ночь? А другие твои жены, господин? Кто же, испробовав божественного гашиша, станет довольствоваться безвкусным рагу?»